Глава 24. Вот тут я заверещала. Просто впервые увидела такое зрелище, как тот, кто еще совсем недавно был жив, превращается в призрака. Причем в призрака, явно намеренного завершить то, что он не успел сделать при жизни. А именно расправиться с одной неугодной Табризу и другим заговорщиком-полукровкой. Демон, кажется, не сразу понял, что с ним сталось. Постоял на месте, поочередно поднимая то ноги, то руки. Озадаченно уставился на собственное неподвижное тело. А уже после всего этого ринулся в новую атаку. Но его заминка дала мне несколько мгновений форы, так что я все же решила бежать. Мало ли, вдруг защитная магия Дэрила только на живых демонов действует, а на привидений нет. Проверять эту теорию на себе мне очень не хотелось. Приметив сбоку не слишком густой куст, я ломанулась прямиком на него и, оцарапав руки до крови, кое-как прорвалась обратно к тропинке. Позади находился призрак, который определенно гнался за мной, и растения ему едва ли мешали, в отличие от меня. «Скорее, надо бежать к особняку. Там Девардис, он поможет. Призраки — это ведь как раз по его специальности». «И зачем я вообще вышла одна?» Лучше бы оставалась рядом с супругом. Экономка сказала, что Залия и при жизни, и после смерти не была настроена агрессивно. А вот тот демон, что гнался за мной, очень даже. По пути я заполучила несколько новых царапин и разорвала подол платья, зацепившись им за какой-то особенно зловредный колючий куст и оставив на нем большой лоскут ткани. Несмотря на то, что тело принадлежало более выносливой, чем обычные люди-полукровки, бежать оказалось тяжело. Видимо, спортивными тренировками Амайя себя не изнуряла, так что подготовки определенно не хватало. Я почти выбилась из сил к тому времени, как впереди показался особняк. А затем мне навстречу вышел Кейран. Еще никогда я не была так рада его видеть. Но генерал был не один. Впереди него, не касаясь ногами земли, двигалась, точно плыла по воздуху, изящная девушка в пышном белом платье. Она выглядела чуть более плотной, чем гнавшийся за мной демон, но все равно заметно просвечивала. «Залия!» — выдохнула я, осознав, что оказалась между двух привидений. Но на меня девушка-призрак даже не посмотрела. Ее неподвижный взгляд был прикован к тому, что находилось за моей спиной, вернее, к тому, кто там находился. Для того, чтобы приблизиться к мужу, мне пришлось пройти мимо нее. От Залии ощутимо веяло холодом, как бывает, если широко раскрыть дверцу морозильной камеры. На контрасте руки Кейрана, которые обхватили мои плечи, показались мне почти горячими. Только сейчас, находясь под его защитой, я рискнула обернуться. И увидела, как призрачная девушка подплыла к демону, который так и не смог до меня добраться. Перед ним она остановилась, подняла руку и коснулась длинными пальцами его щеки. Мне вдруг стало неловко, как будто я наблюдала за чем-то очень интимным. Но глаз я все же не отвела, так что заметила, как Залия склонилась к уху призрака и что-то ему зашептала. «Что тут происходит?» — хрипло выдохнула я, обращаясь к Девардису. «Помнишь, ты говорила, что ей нужно найти жениха, и тогда она сможет уйти?» «То есть вот это подходящий жених?» — опешила я. «Но у него-то другая цель, не та же самая». «Какая разница?» — Кейран пожал плечами. «Я в любом случае его изгоню». Однако Залия дольше пробыла призраком. К тому же этот сад — ее территория. И ее сила больше, чем его. «Вот как?» «Это она привела меня к тебе. Почувствовала, что появился новый призрак. И что он может быть опасен». «Значит, я должна быть ей благодарна», — пробормотала я, глядя, как двое привидений тихо о чем-то говорят. «Ты расскажешь мне, кто он и чего от тебя хотел?» «Все, все расскажу», — пообещала я, прижавшись щекой к обтянутому черной тканью плечу генерала. Он явно собирался вмешаться, если что-то в призрачном общении пойдет не так, но пока выжидал. И я выжидала вместе с ним. Похоже, Залии удалось убедить чужака, потому что она взяла его за руку и повела за собой, а он и не сопротивлялся, Уходя, девушка обернулась и помахала рукой, а потом оба силуэта растаяли в сгустившихся вечерних сумерках. «Это конец? Правда?» — спросила я. Почему-то стало грустно. Но в то же время я испытывала облегчение. Казалось, даже в воздухе что-то изменилось. «Правда», — улыбнулся Дивардис. «А сейчас мы вернемся в дом. Ты переоденешься, выпьешь чего-нибудь горячего и крепкого, а потом поведаешь мне обо всем, что я должен знать». «Договорились», — откликнулась я, позволяя ему увести меня из сада.